Хозяин открыл дверь, приглашая нас в цех. «Ты, Викентий, глянешь, как процесс идти будет, сынок твой состав проверит. А то если эта трава не только сахар, но и спирт порвет, и мы того же древесного спирта нагоним, кому хорошо будет. А если все нормально по составу, мы с тобой прикинем выход. На втором агрегате как раз столько же браги на том же зерне запустили, сравним, а потом и продегустируем. Лады, пока выгонится уже и обед настанет, нам тут в беседке накроют, какой из нее вид МММ. Посидим, дела обсудим, продукт продегустируем, да. А после обеда я вас хоть в Осипович отвезу, человечка дам вам на козлы, хоть ко мне домой в Мизовичи. Давайте лучше ко мне, а, устроим сравнительную дегустацию вашей и моей продукции, так сказать. А утром, похмелившись, утрясем окончательно все вопросы, и с ценой на траву договоримся, да, там видно будет, давай, сперва выгоним, выгоним, выгоним, куда ж мы и брага денемся. Я, кстати, в брагу и остатки первой травки бахнул, для забористости, и чтоб два анализа не делать, так сказать. Отец с Артуров пошли к котлу, смотреть на манометр и регулировать пламя, а я привычно отправился к выходу змеевика, ловить головы, смотреть их состав и определять момент отсечки, когда пойдет уже приличный продукт. Стоял обычный и привычный звуковой фон. Что-то булькало, скрипело, лязгали заслонки, стучали двери, слышались голоса. Работник, стоявший на клапане, перекидывающем выход продукта между разными трубами, недовольно покосился на меня, вроде как я на его заведование покусился, но ничего не сказал, отошел в сторонку. Я дождался первых капель, которые понемногу стали сливаться в струйку, но эту муть даже способностью смотреть не надо было, чтоб понять, что отрава настоящая. И тут звук изменился. Откуда-то со стороны котла раздалось шипение, переходящее в свист. Все заняло буквально секунду-полторы, я только успел поднять голову и увидеть, как фланец на трубе, идущий от котла к колонне охладителя, разлетается на куски. Дальнейшее воспринималось мгновенно меняющимися картинками, которые я запоминал, но не успевал понять. Какое-то серое марево рвануло во все стороны, сдвинув немного в сторону массивную колонну конденсатора и отбросив сломанными куклами в сторону отца и Артура. Потом почти прозрачная упругая стенка прошла сквозь марево, обогнав, но не разметав его, и ударила по мне. Короткий полет, хруст позади, боль, туман вокруг. Сбивчивый молодой женский голос, что-то причитающий в тумане. Боль, сильная боль, темнота. Глава 10. Будильник на телефоне я, как обычно, услышал с первых нот, несмотря на то, что он стоял на минимальной громкости. Чуткий сон не как признак старости, всю жизнь у меня так. Если настроюсь проснуться по какому-то сигналу, то он меня будет сразу и гарантированно, какие-то другие звуки, не факт. Однажды благополучно проспал и тот момент, когда два моих кота решили подраться под утро в спальне, и то, как жена их гоняла по квартире, очень уж неделя выдалась нервная и суматошная. И сегодня день предстоит не то, чтобы сложный, скорее, суетливый, надо успеть две точки объехать, бюрократические вопросы порешать, груз получить, потом до третьей добраться и там поработать. А уже 60, зимой на работе с юбилеем поздравляли, с вручением очередной грамоты премии. На полтинник также поздравляли, разве что я тогда, несколько реорганизаций подряд, в другом отделе числился, хоть занимался тем же самым. Да, о чем я? 60 лет уже вроде как возраст, довольно солидный, хоть и не пенсионный. Вот только не чувствую я себя ни солидным, ни пенсионером, даром, что давно уже дед. Я тихонько, чтобы не разбудить жену, у нее каникулы, в школу только к 9 и то, она сама себе начальство, пока директор в отпуске страшнее завуча зверя нет, хе-хе, может немного и задержаться, так вот, тихонько пошлепал вниз, на кухню. Хорошо все-таки в своем доме, правильно мы сделали, что 10 лет назад решились на такую авантюру. Минская квартира осталась сыну, младшая дочка была вся такая столичная штучка, но предпочла соблазнам большого города возможность профессионального развития, за что ее уважаю, и поехала работать в райцентр. И не прогадала, похоже, хоть и отработала после выпуска всего 5 лет, а уже фактически исполняет обязанности городского архитектора и выполняет свою цель, хоть и в районном масштабе. Сделать так, чтобы не было мучительно стыдно смотреть на то, что строится в моем городе. Для нее эталон того, что делать ни в коем случае нельзя, это пресловутый дом Чижа в Минске, Сколько ему лет, столько вокруг него копья ломают. По мне так кич, конечно, но не такой хтонический ужас, каким его дача воспринимает. Ну, а мелочь моя помимо творческой самореализации нашла там себе еще и мужа. А вот старшая давно уже живет отдельно, сначала с бывшей, а потом и вовсе упорхнула за границу, сперва к родне мужа, затем перебрались в теплые страны. Позавтракал, покормил самого голодного в мире кота, пока он своими воплями не поднял весь квартал. Платон Борисович такой, он может, любит, практикует, и я верю в его силы, собрал еды с собой, как-никак, на весь день уезжаю. Попрощался со все же проснувшейся супругой и двинул к машине, попутно осматривая участок. Благо, что жена не двинутая огородница, как многие, и хоть небольшой парничок да пару грядок для зелени в сезон все же разбили, обширных сельхозугодий нет. Зато есть мой сарайчик, гибрид кабинета, мастерской и логово, а также небольшая винокуренка, хе-хе. Доживу до пенсии, займусь, наконец, всем этим всерьез, и станочек токарный по-настоящему использовать буду, и для вина домашнего обустрою помещение, и аппарат перегонный, благо, за владение ими гонять перестали. Меньше сотни лет понадобилось властям, чтобы понять, эту проблему надо решать как-то иначе, для давно задуманных экспериментов применю. Там, правда, не только свободное время нужно, но и деревья плодовые в силу войти должны. Хочу выгнать абрикосовку, но нормальную, а не тот жуткий ужас из жарделей, диких абрикосов, что видал когда-то под Одессой. Там, похоже, даже головы с хвостами не отсекали, чтобы побольше продукта вышло. И настойку на грецких орехах сделать хочу, причем именно на своих орехах, у себя выращенных, такой вот бзик. Летняя кухня, место для костра и мангала полустационарного, большая беседка со столом, которую не в сезон супруга постоянно пытается превратить не то в склад, не то в свалку, и гараж, с небольшой зоной парковки перед ним. По пути по привычке проговаривал себе планы на день, чтобы ничего не забыть или вспомнить забытое ранее. Итак, сейчас заведу свою травку, как семейство обзывает мою Ладу Травил, на ней до Минска, там оставлю у метро, в центр на машине утром лезть — это разновидность мазохизма, по-моему. Там зайти в отдел, забрать нужные документы и согласовать планы с начальством, они вроде как уже оговорены, но напомнить не помешает. В бухгалтерию, проверить накладные на груз, что вчера пришел на адрес основного производства, и выписать накладные же на получение того, что мне нужно. Взять топливную карту служебную, раз уж еду на своих колесах по казенной надобности, то хоть бензин залить. Оттуда назад к машине, на ней за город в наше специальное производство, заправиться по дороге, получить все нужные игрушки, состыковаться с ребятами из внедренцев. Они на тот же полигон едут, продолжат забивать таблицу стрельбы новых 122-х карандашей, точнее, настреливать статистику на фиксированных дальностях, подождать, пока они загрузят в бычок свою пусковую и коробки с карандашами и колонной двинуть под Осиповичи, на артиллерийский полигон, где у нас забито время. Что-то не так пошло почти сразу. Смежники, чье изделие я должен был выгулить на нашем коптере, привезли шедевральную в своем роде накладную. Там значилось имущество по контракту такому-то, два ящика. Далее шли строки ящик 1 и ящик 2 с указанием их стоимости, и все. В самих ящиках, как я видел вчера, лежали листки с описью содержимого, без подписей, реквизитов, печати и тем более ценно-составные части. Бухгалтерия согласилась было ставить на учет и выдавать ящиками, но ожидаемо взвелась на дыбы, когда я захотел изъять часть содержимого одного из них. Пришлось ловить деятеля, что привез этот замечательный документ, и вместе с ним ехать в гости. Там бухгалтера пытались было отпасовать меня с бумагами вместе обратно, но я даже не стал спорить. Просто сказал: «Я в ваших делах не разбираюсь, сейчас вам наши объяснят, что им не нравится», набрал нашего главбуха и передал трубочку. Та, внешне производившая очень обманчивое впечатление, со спины так вовсе девочка-подросток, по сути была той еще финансовой акулой, в самом лучшем, для своих, смысле слова. По заводу ходили слухи, что у нее в заветном шкафу висит мундир с двухпросветными погонами. Женщина была перфекционисткой в профессиональных вопросах, и накосячивших или подставившихся коллег размазывала тонким слоем вдумчиво, тщательно, что называется, с особым цинизмом, не скрывая при этом получаемое от процесса удовольствие. В общем, через 5 минут я вернулся к тихим и задумчивым девицам, забрал свой телефон и невинным голосом спросил: «Вам все подробно объяснили, или мне позвонить туда еще раз?» Девочки вздрогнули и через 3 минуты передали мне комплект образцово исполненных накладных. Дальше было делом техники доставить их к себе, выписать другие, на внешнее перемещение и заранее вывести у себя в отделе акт на списание ряда полученных материальных ценностей. Я, собственно, и ехал на полигон их расходовать. Дело техники и времени, которое уходило сквозь пальцы. На заправке приключения продолжились. 2 фуровода, выезжавшие с заправки из мойки для большегрузов, не поделили выездную дорожку. Сцепились сперва полуприцепами, а потом и языками. Ну, хоть до монтировок дело не дошло. Сначала он выясняли, кто из них козел, потом мерились какой-то своей внутренней крутизной, определяя, кто круче и кто должен уступить дорогу. Потом тот, кто сдавал назад, умудрился заклиниться в проезде так, что ни туда, ни сюда. Короче, почти полчаса ушло. Пока стоял на заправке, опять терзался 2 безответными вопросами к инженерам ВАЗ касаемо Шнюши. Он же Шевроле Нива, она же Нива Шеви, она же Травил, да. Во-первых, исходя из каких соображений они поставили на единственный полноценный внедорожник в своей линейке самый дохлый двигатель из имеющихся на заводе? Нет, вот реально, даже многострадальная Гранта имеет 4 варианта двигателей, от 82 до 106 лошадей, а Нива, 80 ровно и все. Нивоводы и нивоведы измучились просьбой добавить 10 коней, которых явно не хватает вне дороги. Причем не хватает самую малость. Как итог, двигатель выходит на завышенные обороты и нещадно греется. У тех, кто ездит на покатушке, вообще в порядке вещей режим 10 минут едем, 15 остываем. И на прямые вопросы представители завода в лучшем случае молчат, а в худшем начинают нести какую-то пургу в стиле ретроградного Меркурия в раке. Но никто не понимает, какая именно религия не позволяет унифицировать по двигателю Ниву с тем же X-Ray'ем. Ну и второй вопрос, прямо проистекающие из первого. Как они умудрились на самом дохлом двигателе получить самое высокое потребление топлива у жены Веста SV Cross с двигателем в 126 лошадей, ухоженная и с правильно выставленным роботом, расход просто несопоставимый. Каждая условная лошадь в Ниве прожорливее такой же лошади в Весте более чем в 2,6 раза. Вот как я понимаю, аэродинамика, но для такой разницы, по-моему, с развернутыми парусами ездить. Разумеется, когда я приехал в цех, ребят из тематического отдела уже не было, не дождались и уехали. Ну, дело понятное, у них своя программа, а день не бесконечный. Придется опять нарушать регламент перевозки опасных грузов, занимаясь этим в одиночку. Загрузил себе в салон коптер в укладке, наземный комплекс управления, пульт самодельный, проще говоря, несколько сменных аккумуляторов, проверив уровень их зарядки и сменную нагрузку от камеры до. Ладно, что я сам с собой и иносказаниями все, до сравнительно новых ПТУРов, переделанных под пуск с дрона. Предстоял довольно насыщенный комплекс испытаний. Надо было погонять улучшенный коптер с минимальной, штатной и максимальной нагрузкой, чтоб определить реальную степень улучшения, а потом испытать его в комплексе с карандашиками. При пуске с рук или с гусеничного дрона они себя показали отлично. Осталось отработать с воздуха. Чтобы на первом этапе не нарезать круги впустую, собирался использовать его для получения данных объективного контроля в интересах коллег. Совместить, так сказать, полезное с полезным. Надо догонять ребят. Со своим грузом они больше 80 гнать не будут. Но даже так я колесами больше 40 минут не отыграю, а уехали они 1.5 часа назад. Ладно, пока они еще разгрузятся, выставятся, покурит, я разве что к первым пускам не успею. Осталось решить, ехать по южной дороге или по северной. Южная дорога хуже, там стиральная доска, что на местном ушатанном тракторами асфальте, что на трассе, которую вроде и починили, но бетон залили так, что все рычит и трясется. Ни моя спина, ни мой груз такого не любит. Но на северном маршруте, где дорога получше, и движение более напряженное, и постов разных больше. С другой стороны, с чего меня останавливать, машина у меня частная, номера гражданские, ничем от обычного дачника не отличаюсь. Главное, правила не нарушать, но я этим и без того не увлекаюсь, за 10 лет, 2 нарушения. Паркуясь в райцентре около магазина, заехал одним колесом на газон, там никакой заметной границы между обочиной и газоном и не было то, и как-то раз, заехав по пути домой из города в местный магазинчик, решил последние 200 метров до дома доехать не пристегиваясь, и, естественно, встретил неведомо каким ветром занесенный в наш поселок патруль доильщиков 5. Дорожная милиция в РБ называется, как и в СССР, только на МОВе, Дзержанная танспекция, сокращенно, да. Если читать слитно, получается глагол «доить» в повелительном наклонении. Оба раза отделался предупреждением, что характерно. Решено, еду через север, хоть там и придется лезть по дороге в Осиповичи и петлять по ним. Ну, вот и КПП-6, в описании полигона, регламента его работы и фактического положения дел на объекте внесены умышленные искажения. Описанная далее ситуация в реальности невозможна в принципе. Предъявив бойцу срочнику пропуск, паспорт и прочие документы, спросил: «Наши тут давно проезжали, с нашего же завода ребята на бычке, газ номер такой-то?» «Да, минут 20 назад». «Ага, значит, поросята эдакие, по дороге в магазин заезжали, ну, и покурили там, разумеется. Сейчас выйдут на позиции, покурит, поставит палатку, выгрузит аппаратуру и пусковую, опять покурит, сгрузит ящики с боекомплектом, отгонит бычок в сторону, выставит установку по азимуту, закрепит, опять покурит. Тут и я подключусь к процессу. В каком квадрате работать будут? Мне их найти надо, общая работа планируется. Да, у меня записано, работаю в квадрате 17С. Точно это же за основным мишенным полем, в дальней части. Не знаю, вот написано, сами смотрите, если не верите. Работа в квадрате 17С. Ничего не понимаю. Всегда все стреляют с востока на запад, разве что малыми калибрами и стрелковкой с юга на север. Тут от КПП до основного рубежа огневого около 2 километров, целая паутина дорог накатана, а рубеж оборудованный вовсе капитальный, поперек всего полигона. От него по директрисам тоже дорог много, примерно в 6,5–7 километрах зона лунного ландшафта, куда ствольники большими калибрами садят. Ну, и дальше тоже все в пятнышках, километрах в 9 от капитальных позиций начинается лес, молодой, чахлый, снарядами прореженные тоже с сеткой дорог и куда-то туда зашились. По словам солдата, мои коллеги, они решили стрелять в сторону полигонных сооружений и им разрешили. Нет, я понимаю, что от того квадрата до главной огневой на 2 километра больше, чем плановая дальность стрельб, оттуда до складов и боксов еще столько же, при этом от квадрата 17 до ближайшей деревни тоже чуть больше 4. Так на так перелет недопустим по бразильской системе. Хотят, чтобы приходы ложились не на лес, а не голое поле, для простоты контроля. Ладно, найду, спрошу. Понял тебя, воин. Рацию давай, и я поеду. Товарищ майор не говорил ничего про рации. А где он? Вызвали в штаб, минут через 30 будет. А, ладно, пес с ней, все равно нифига не слышно. Связь ловит, дозвонюсь по мобильнику до своих. Все, бывай, боец. Ехал из соображений безопасности по самому краю полигона, по южной границе. Дорога имела несколько прихотливых изгибов, заблудиться тут, в этой паутине, раз плюнуть. Но я уже не раз смотрел на местность с коптеров и ориентировался неплохо. Тем не менее телепался почти полчаса, хоть тут по дороге даже и 15 километров не будет. Остановил машину в тени кустов и пошел на открытое место, искать, где связь лучше ловит. Дело даже не в договоренностях, хоть их и надо соблюдать, я со своей спиной, трижды сорванной, дважды резанной, просто не осилю разгрузку своего имущества и погрузку его остатков назад в машину. Саня, да возьми ты уже трубу, чем ты там таким занят? А, опять, небось, ку, удар, темнота. Тем временем на КПП. Так, пока меня не было, приезжал кто-нибудь? Да, вторая машина с завода, как предупреждали. Спросил, где их ребята работают. Я вот по планшетке посмотрел, сказал, что в квадрате 17С. Он еще удивился, что не в ту сторону стреляют, но поехал искать. В смысле, не в ту сторону, все же как обычно. Стоп, упырь, ты что ему сказал? Еще раз, дословно, что работают в квадрате 17С. Вот, тут написано, не в квадрате, а по квадрату, чучело ты дикое, вызывай его срочно, останавливай, я пока с первыми свяжусь. А как, я телефон не знаю, по рации вызывай, дурень, ты же ему рацию дал. Никак нет, вы не приказывали, а имущество подотчетное. Мля, дебил, ты инструкцию вап. Тут рация в руке майора подала голос, прекратить стрельбу, люди в районе мишенного поля, не стрелять. Что значит? Только что ушел пакет, твою же ж мать. Глава 11. Темнота, боль, толчки и удары, как будто Платон своими лапками утаптывает, но почему-то со всех сторон. Какой такой Платон? Он же философ. Ага, тот еще мыслитель. Жопа рыжая. Больно. Везде больно. И плохо, голова не работает. Как после наркоза. Что такое наркоз? Опять операция? Вроде нормально все было. Зачем? Больно-то как? Брысь, морда рыжая. Я тебе дам брысь, неблагодарный смертный. О, голоса. Или мысли голосов, или голоса мыслей, мышли, крысли, гусли. Как же больно и плохо. Все как в тумане. Или не как, а в тумане, или в дыму точно. Дым, был ведь взрыв. Патрубок взорвался. Какой еще патрубок снарядом накрыло? Град называется. Причем тут град? Это же просто лед. Он взрывается. О, эмоции подвезли. Кто такие эмоции? Эмоции, лоции, опции, мацион, экзерциции, эмодзи, тупые смертные. Разрыв траву в перегонку засунуть, о, и еще одолень трава тоже здесь. Для гарантии, что ли этот кусок сюда? Снова лапки. Стоп, откуда эта трава у смертных? Ну, сучка мстительная. Ну, куст обосцаны, я тебе это припомню. Своего не пожалела, сорняк поганый. Лапки, лапки, лапки царапки. Больно же, что это за кошатина по мне топчется, да еще и когти об меня точит. Рысюха, рысюха-писюха, что за такая? Не оскорбляй богиню. Смертные, не хамите и не мешай, что смертные вас тут двое. Вот писюха, богиня несчастная, это рысюха, хранительница. Оба, заткнулись. Темнота, туман, или дым? Нет, туман, густой очень. Я в такой один раз попал, в день своей свадьбы, из кафешки домой ехали на ощупь, из окна машины край дороги виден не был, край капота только угадывался, то есть видимость была меньше метра. Накатило странное ощущение, смесь удивления, возмущения и отрицания, из которого пыталась возникнуть уверенность, что я никогда не был женат, и что у машины не может быть окон. Потряс головой, чтобы вытряхнуть из нее эту чушь. Тем временем туман понемногу расходился в стороны, открывая крохотную полянку в лесу. Причем, судя по тому немногому, что удавалось рассмотреть в мареве, лесу старым и дремучим. На полпути от центра поляны к дальнему ее краю стоял высокий и широкий, минимум в полтора моих обхвата, пень с подозрительно ровной верхушкой, как будто там поработала даже не бензопила, а рабочая головка современного лесодобывающего комплекса. А снаружи пенек-то ободран очень характерным образом, как будто об него постоянно точит когти какой-то кот или кошка. Крупный такой котик, килограммов на 15-20, а то и больше, такой лапкой двинет, и ага, всю морду содрать может. Вспомнился недавний не то сон, не то бред, где меня то куда-то тянули, то рвали, то уминали большие кошачьи лапы. Может, это все продолжение того сна, вторая серия, так сказать, тем более, что удивления никакого нет, как и должно быть во сне. Это что, пресловутое осознанное сновидение, что ли? Говорят, что в осознанном сне можно представить себе и воплотить что угодно. Я закрыл глаза и попытался представить себе, как из тумана сгущается удобное кресло. Смертный, не наглей. Это все-таки мой мир и только я решаю, чему тут быть, а чему нет. Я открыл глаза. Передо мной на пне сидела крупная молодая рысь, почему-то в серой зимней шубке, несмотря на царившее вокруг явное лето. Не спрашивайте, откуда я понял, что рысь, молодая, понял и все. Откуда-то не то внутри меня, не то рядом, поднялась волна обожания и преклонения. Рысюха, богиня, хранительница рода. А вот глюков я не заказывал. Да, о глюках. Время от времени возникает странное чувство, будто я вижу один и тот же объект одновременно с двух сторон, точнее, в двух близких ракурсах. Перспектива плывет, искажается и дарит ощущение тошноты, как при укачивании. И, кстати, почему это смертный да смертный, как-то однообразно и даже похоже на попытку оскорбить. У меня ведь имя есть. Стоп, имя. Мысль о нем вызвала какое-то буйное мельтешение образов, прервавшееся четкой мыслью, которая вырвалась невольным возгласом. Я что же это, умер? Вернувшееся при этом удивление доказало, что вокруг что угодно, но не сон. Во-первых, ты и в самом деле смертный. Во-вторых, да, умер один раз и не совсем умер, во второй. И в-третьих, о том, как тебя называть теперь, придется поговорить отдельно. Картинка перед глазами странно дернулась и стала именно что картинкой, пусть и движущейся, но ощущение вовлеченности в процесс пропало. Я будто кино смотрел, не будучи в состоянии вмешаться в происходящее, но при этом никакого отдельного я вне картинки не было, ни глаз, чтоб смотреть, ни головы, чтобы их закрепить и чтоб думать. Но как-то при этом смотрел и думал. Там же, тогда же, те же. Я открыл глаза и не сразу понял, где я. Но прошло несколько секунд и осознал, это мир богини, поляна, где она встречалась с достойными представителями рода. Только вот края ее затянуты плотной дымкой. Где-то в углу головы, странно звучит, но как иначе описать, не знаю, мне послышался чужой, но при этом странно родной голос, низкий, басистый, с ворчливыми нотками, как будто старый кот научился говорить. Вспомнил, я слышал его в том странном бреду после взрыва. Он бормотал что-то странное, какие-то длинные цепочки созвучных и не очень слов, что-то про снаряды и про взрывающийся град. О, он еще на рысюху обзывался, гад такой. Этот голос сейчас пытался уверять меня, что такой же туман я видел после свадьбы со своей второй женой. Что за чушь, не был я никогда женат, ни разу, я вообще еще несовершеннолетний. И откуда в паровой машине окна, тем более, как можно смотреть через них изнутри в то время, когда машина работает не едет. Здорово меня головой приложило, видимо, раз такое в нее лезет. Я даже потряс своей, как папа говорит, бестолковкой. О, вот пьедестал, на котором, по рассказам, обычно являет себя хранительница. Вот только при взгляде на него перед мысленным взором возникла какая-то огромная металлическая конструкция, которая обхватила толстое дерево мощной клешней, из-под нее брызнули просто потоки опилок, а потом эта лапа просто сняла дерево с удивительно ровного пня, как стакан со стола. Мне даже стало интересно, что эта лапа будет делать с деревом дальше, но картинка исчезла. Ой, что-то меня ноги не держат. Присесть бы куда-нибудь, хоть на пенек, хоть на табуретку. Я невольно оглянулся в поисках какой-никакой мебели и тут услышал. Смертный, не наглей. Это все-таки мой мир и только я решаю, чему тут быть, а чему нет. А я что, я не наглею, мне просто стоять трудно. И вообще, как я могу наглеть в ее присутствии? Это же сама Рысюха, богиня, хранительница рода. Меня затопили обожание, восторг и преклонение, надо же, меня удостоили личной встречи. Вот только почему богиня называет меня не по имени, а просто смертным? Может, я обидел ее чем-то, или у меня нет имени имя? Меня встряхнуло изнутри, будто взрывом. Взрывом, но я что же это, умер? Не знаю, чего больше было в моем вопросе. Удивление, обида или возмущение? Но хранительница ответила: во-первых, ты и в самом деле смертный. Во-вторых, да, умер один раз и не совсем умер, во второй. И в-третьих, о том, как тебя называть теперь, придется поговорить отдельно. Мир перед глазами дернулся и перестал двоиться, вызывая тошноту. Одновременно утих и тот странный мурчащий, ворчащий бас в голове. Рысюха тем временем продолжила: всего тебе знать не следует, но кое-что необходимо. Во-первых, в том, что ты почти погиб, нет вины смертных. Даже я сначала почти поверила в глупую случайность, но потом принюхалась. Те травки, что были добавлены в брагу, они не с изнанки, они из божественного плана. Одна способна одолеть любую защиту, но ее потенциал в значительной степени истратили впустую. Вторая способна разделить соединенное и разорвать целое на любом плане бытия. Пары первой сняли все защиты и предохранители на котле, второй разрушили паропровод и вызвали взрыв. Мало того, эти травы, преодолев защиту тотема, полностью разрушили все привязки душ двоих смертных, формального виновника и твоего отца, с телом, с тотемом, с миром. После чего разрыв трава разрушила все оболочки душ, кроме неуничтожимого ядра, так что им придется начать череду перерождений с самого начала. Мне жаль, но теперь ты глава рода. Рысюха взмахнула лапкой, и я почувствовал, как потяжелел родовой перстень на пальце. Папа умер, но как же теперь? Я понимал, что именно должен чувствовать сейчас, но чувства были приглушены, скорее не сами эмоции, а знание о них. Хранительница сделала небольшую паузу и продолжила: тебе повезло, ударная волна от взрыва, пусть и несла физические компоненты трав, но распространялась чуть-чуть быстрее, чем область магического воздействия. Взрыв отбросил тебя в подсобку, и пусть душа твоя сильно пострадала, а также была разорвана ее связь с телом, но в мире она удержалась, и канал ко мне тоже уцелел, хотя будь он чуть-чуть слабее. Я успела вовремя, укрепила свою связь с тобой, чтобы хватило для работы, чуть-чуть подлатала тело, чтобы оно не отторгало душу, но исцелять не стало, чтобы к тебе не было подозрений и вопросов. Потом стала латать расползавшуюся, как гнилая тряпка, ткань души. И тут Расюха замялась и смутилась, что ли. Да ладно, и я не сразу заметила, что душ оказалось две, разные, но в чем-то похожие, а где-то чуть ли не идентичные. И умереть умудрились пусть в разных мирах, но в одной точке пространства своего мира, в одно и то же время, по общему хронопотоку, и даже одним и тем же способом от взрыва, более того, от взрыва стальной трубы. Вот как вы так умудрились-то, а? Хранительница явно нервничала, ее короткий хвостик в возмущении и злости дергался из стороны в сторону и барабанил об пень. В общем, я, сперва нечаянно, а потом уже сознательно, терять-то было уже нечего, использовала душу смертного из другого мира, чтобы залатать невосполнимые разрывы в душе моего последователя из этого мира. Теперь вас двое в одном теле и в одной душе. Так делать нельзя, но так сделано. По ряду причин, в этом мире время от времени перерождаются сильные души из других миров. Также есть причины, по которым их, таких перерожденцев, отслеживают и уничтожают, во всяком случае, официально. Причин как одного, так и другого вам знать незачем, да вы и не способны их осознать, потому что всего лишь смертные. Это не уничижение, а факт, в душу смертного это знание не поместится, грубо говоря. Расюха перевела дух. Похоже, она сказала самую неприятную для себя часть, вон, и хвостик успокоился. Что будет с тобой, с вами обоими, дальше даже я сейчас не скажу. В равной степени возможны несколько вариантов, посмотрю, к чему идет дело и поясню позже. Но сейчас, чтобы следователи и прочие не заметили неладного, я временно заблокирую вторую, иномирную, душу и ее влияние. Усыплю, можно сказать. Потом она проснется, конечно, из-за этого у тебя... Юра, а обращаться я к вам обоим вместе буду именно как к Юрию Расюхину, все же живете вы в его теле и именно он является моим последователем, будут провалы в памяти, проблемы с управлением телом, но это даже к лучшему поначалу, все окружающие увидят именно то, что и должны увидеть. Потом, когда все проверки будут пройдены, эффекты пробуждения второй души и слияния можно будет списать на последствия травмы, на переживания и прочее. Смена окружения тоже поможет, с дальней академией это хорошо придумано. Богиня на долю секунды задумалась. Так, этот разговор, память о нем я тоже подправлю и скрою, до момента пробуждения второй души. Очнувшись, ты будешь помнить только, что я встречалась с тобой, одобрила тебя как главу рода и твои планы на академию. Все, спать, темнота. Глава 12. Болит. А что болит? Да все болит. Где я, что со мной? Поездка, академия, Бобруйск с дурами, папин знакомый, хутор в лесу, взрыв, папа, туман, Расюха, богиня, я видел ее, папка, как же так, и почему вокруг так темно, и так больно, темно, почему, Юрий Викентьевич, вы очнулись, ну наконец-то, раздался где-то за головой женский голос, не переживайте, у вас на глазах повязка, был ожог глаз паром, но целители уже все убрали, повязка нужна для защиты глаз. Сейчас придет доктор и снимет ее. Что со мной? Доктор все расскажет. Это донеслось уже с некоторого расстояния. Чуть хлопнула дверь, торопливо удаляющиеся шаги. Несколько минут относительной тишины, слышны только неразборчивые обрывки разговоров, скорее всего, из окна, птичий щебет, приглушенный шелест листвы. Шаги обратно, причем мне кажется, или идут несколько человек. Ну что же, молодой человек... Вы все же решили вернуться всей мирой в сознание. Пора бы уже, пора, да, еще не решил. Шутите, да, это хорошо, что шутите. Чувство юмора, знаете ли, один из признаков здравого рассудка. Нет, что именно нет, позвольте спросить. Не шучу, тут больно и темно. Ну-ну, батенька, вопрос с темнотой мы сейчас решим. Это, простите за каламбур, вообще не вопрос. Посмотрите на мир по-новому. Так сказать, глядишь и укрепитесь в решении в нем задержаться. Интересно, он такими плоскими шуточками сыплет, потому что на самом деле такой, или меня за дурачка держит, или это чтобы меня заболтать и успокоить. Поживем, увидим, как папа говорит, говорил, это из повязки какая-то жидкость течет, или я плачу, или и то, и другое. Тем временем врачи или санитары закончили свои манипуляции, и доктор сказал, теперь очень осторожно, понемножку открывайте глаза, они отвыкли от света и вначале может быть больно, пока все не придет в норму, нет-нет, руками пока не шевелите, не надо, да у вас это и не получится пока что, под дробный говорок доктора я приоткрыл глаза, проморгался от набежавших слез и увидел стоящего около меня мужчину, надо сказать, Он совершенно не соответствовал тому образу, что сложился у меня в голове, исходя из голоса. Представлялся такой классический, если можно сказать, доктор, сухенький старичок лет 50, в полосатых брюках с подтяжками, обязательно в пенсне и с бородкой. Между тем я видел пусть и пожилого, за 40 лет точно, мужчину среднего роста, средней комплекции в темном официальном костюме и с густыми, коротко стриженными черными волосами с легкой проседью. Доктор, изумление, видимо, так явно прорвалось в моем голосе, что незнакомец слегка усмехнулся. Не совсем. Следователь Могилевского управления 4-го отделения жандармерии, Мурлыкин Василий Васильевич. А это мой местный коллега и сопровождающий от уже Минского управления 3-го отделения. Следователь, в котором вот совсем ничего не было от Мурлыки и которого вряд ли кому-то захотелось бы назвать котом Васькой, на редкость не соответствует человек имени, кивнул куда-то вправо от себя. Я чуть повернул голову и увидел второго мужчину в темном костюме. Этот был моложе, лет 30. Подпесок Евгений Миронович, представился он. Присутствую здесь по принципу территориальности и от того, что у вас местом постоянного проживания указана Минская губерния. Кот и пес, или у кого-то нездоровое чувство юмора, или только я такой на голову больной, кто обращает внимание на подобные коллизии. Тем временем Мурлыкин, как явно старший в паре, и не только по возрасту, продолжил. Вы Расюхин Юрий Васильевич, Викентьевич. Расюхин, Юрий. Да, все верно. Извините, небольшая проверка. Вижу, память у вас в порядке, а вот этого я бы не стал утверждать так уверенно. Раздался голос доктора, и он вышел в поле моего зрения. Что ж, полосатые штаны на месте, как и борода, но скорее шкиперская, чем докторская. А вот насчет сухонького старичка, ничего общего. Здоровенный дядька под 2 метра ростом и чуть ли не метр шириной, как мне с кровати показалось. Долгая кома и характер ранений, я не про физический уровень сейчас говорю, практически исключают такой вариант. Пробелы и лакуны не то, что возможны, они неизбежны, я вас об этом уже предупреждал и еще раз напоминаю. Счастье уже, что общей амнезии нет. Следователи синхронно поморщились, видимо, слова доктора чем-то им не понравились. Причем у старшего гримаса была почти незаметной, в отличие от младшего. Да, разумеется, Александр Семенович, мы помним, хоть вы нам это всего лишь раз 15 до этого сказали. Мурлыкин слегка выпустил коготки. Я именно это имел в виду, видимое отсутствие признаков общей амнезии. Итак, господин Расюхин, я веду следствие по делу, связанному с обстоятельствами вашего сюда попадания. Вы что-то помните об этом? О попадании сюда я не помню вообще ничего, был без сознания, и не знаю даже, где это здесь. Могу только догадываться, что где-то в Минской губернии, хоть от взрыва пострадал в Могилевской, а вот сам взрыв вроде бы помню. Замечательно. Здесь, кстати, это Минск, военный госпиталь северо-западного военного округа. Хоть Могилев и был ближе, да и в Бобруйске больница хорошая, но именно тут есть специалисты по тем видам травм, что вы получили. Теперь давайте вспоминать, что привело вас на эту койку. Секундочку, а можно еще один вопрос? Где я? Понятно, а какое сегодня число? 30 мая, если вас это так интересует. А что, блин, да уж, тот еще день рождения получается. КХМ, да, поздравляю, стало быть. Ладно, для начала, несколько вопросов для протокола, как положено. Допрашивали меня часа полтора, коротко уточнили наш маршрут, куда, откуда и зачем мы ехали. Услышав про схватку с крысюками, спросили, в какой управе мы это зарегистрировали, на что я честно ответил, что понятия не имею о самой необходимости какой-либо регистрации. Жандармы только кивнули и поставили какую-то отметку в своих бумагах. Очень подробно спрашивали про все, что касалось хозяина взорвавшейся установки и разговоров с ним, пытались заставить вспомнить все дословно, но тут, увы, часть воспоминаний отсутствовала вообще. Например, почти вся дорога от Мизович до хутора, часть была подернута туманом, а где-то я вообще не мог сказать, забыл я что-то или не знал никогда. Например, представлял ли нам пан Адам кого-то из работников по имени или называл ли имя либо какие-то приметы человека, продавшего ему те самые особые травы. У меня от всего этого голова разболелась так, что начались рвотные позывы, после чего доктор выгнал всех троих жандармов. Да, был еще третий, не представленный мне, который сидел в сторонке и вел протокол, и со словами «поспите полчасика», станет легче, активировал какой-то амулет. Очнулся я к обеду. Больничная еда оказалась в чем-то странной, но довольно-таки приличной. Странным был суп, щи, но с пшеном, никогда раньше такого не пробовал. А приличным, кусок отварного мяса на второе, с гарниром из отварных же овощей, картошки, морковки и столовых бураков. Есть последние кусками, без соли, то еще удовольствие, но голод оказался таким, что проглотил и не заметил. Вот компот из сухофруктов был никаким, ни странным, ни приличным, для последнего ему не хватало сладости и насыщенности. После обеда доктор безапелляционным тоном объявил тихий час, но согласился кратко описать мне мое состояние. С одной стороны, типичное, классическое, можно сказать, и обыденная для нашего учреждения сочетанная ударно-компрессионная травма, отягощенная термическим воздействием, КХМ, если простым, бытовым языком, результат близкого взрыва, как есть, контузия мозга и внутренних органов, ушибы, включая ушиб правой почки, трещина в правой лопаточной кости, переломы костей, левой ключицы и левого же плеча, щепка в правом легком, ожоги и так, по мелочи. В общем, все обычно, ничего интересного и ничего серьезного, если лечить как положено, с эликсирами и амулетами, недели на две работы. Но вот повреждения тонких тел, тут все было сурово. Если честно, мы хоть и считаемся специалистами в данной области, но действуем самым примитивным образом. Залить силой и ждать, пока само заживет. Это как если сломанную кость просто зафиксировать и ждать, пока срастется. Это простейший перелом, ну, скажем, малой лучевой кости будет как бы не месяц срастаться, а потом еще полгода на восстановление функций. Нет, кое-где так и лечится, в глухих районах, где нет нормальной медицины, особенно беднота тамошняя и всякие полудикие племена. Мы же такое за 2-3 дня устраняем. Вот, а с душевными травмами, если не в переносно-лирическом ключе смотреть, а в отношении реальных повреждений тонких тел, увы, мы те самые полудикие племена, включая докторов наук и академиков. Так что я рад и приятно удивлен, что вы, во-первых, очнулись и во-вторых, в ясном сознании. А дыры в памяти, они будут, это неизбежно, надо смириться и пытаться восстановить их сведениями со стороны. Доктор встал, отряхивая брюки от невидимых крошек, и направился было к двери, но остановился и, повернувшись ко мне в полоборота, добавил: «Ах, да, господам жандармам по каким-то причинам хотелось поскорее с вами поговорить, поэтому лечили интенсивно, по армейским стандартам. Поскольку инициатива их, то переплаты сверхстраховки, если таковые будут, за их счет, за это не волнуйтесь. С почкой, ногой и рукой все в порядке, сегодня к вечеру снимем фиксирующие конструкты, сможете вставать и ходить, но аккуратно и в меру. Ключицу завтра еще посмотрю, подумаю. Легкое зарастили, но пару недель может быть некоторая одышка, полезно делать дыхательную гимнастику, но опять же, без рекордов и превозмоганий, чтобы не порвать все обратно. С тонкими телами, надо понаблюдать хотя бы дня 3, оценить состояние и прогресс, без этого никаких прогнозов относительно них, а в частности, что касается дара, давать не могу. Вот теперь все, спите, вам это необходимо, можно будет вставать, значит, можно докупить какой-то еды, а то обед проскочил как-то слишком легко и быстро. Стоп, нужны же деньги, доктор, еще минуточку. Ну, что еще, молодой человек, а мои документы и личные вещи, не знаете, где и что с ними? У старшего санитара узнаете. Насколько я знаю, с вами привезли небольшой тючок, подписанные вещи, найденные на теле. Все остальное узнавайте у господ жандармов. А теперь, спать лучше по-хорошему, а то амулетом усыплю. Что интересно, никаких плоских шуточек, сомнительных острот и прочих ужимок не было даже близко. Вот и думай, перед кем он так кривлялся, передо мной или перед жандармами. Глава 13. После тихого часа ко мне опять пришли кот и пес и снова начали пытать насчет обстоятельств взрыва и того, что ему сопутствовало. Особое внимание уделили тому, почему я стоял отдельно от старших. Пришлось отвечать, старательно следя за тем, чтобы не сболтнуть лишнего. Понимаете, дело касается родовых секретов, хотелось бы ограничить круг посвященных. Можно ли попросить, чтобы ваш помощник не записывал все подряд, а внес только то, что будет минимально необходимо? Думаю, что да, это возможно. Хорошо, у меня способность, полученная еще в 14 лет, относящаяся к распознанию ядов. Я натренировал ее достаточно, чтобы не только чуять, ядовита или нет, но и определять знакомые яды, такие, как древесный спирт или синильная кислота, а также их примерное количество. Так что меня и привезли туда, чтобы я определил пригодность продукта к использованию, не дадут ли новые добавки какую-нибудь ядовитую примесь. Иначе я мог прямо из Бобруйска домой на поезде поехать, если бы батя расщедрился на оплату билета, добавил я про себя. Соответственно, и пошел я сразу к узлу розлива, чтобы приступить к работе, как только пойдет продукт. ХМ, это снимает ряд вопросов. Но вы же понимаете, мы ничего не можем брать на веру, и поэтому должны будем проверить ваши слова. Разумеется, без посягательства на тайны рода, но убедиться в наличии самой способности мы должны. Если хотите, можем закрыть эту тему отдельной клятвой о неразглашении. Да, согласен, по всем пунктам. Отлично, вернемся к этому вопросу завтра. А пока постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, что именно сказал. И все снова заново. Еще через 2 часа, не то устав спрашивать по 5-му разу одно и то же, не то решив сменить тактику, Мурлыкин, наконец, заявил прямо. На месте происшествия обнаружены следы прямого вмешательства, либо божественного, либо потустороннего, и речь не просто об изнанке. Вы что-то можете сказать по этому поводу? Пожалуй, да. Думаю, это след Рысюхи. Простите, кого? Рысюхи, нашей хранительницы. Зовут ее так. Мы не боковая или еще какая ветвь иного семейства, живущего под лапой рыси. Мы самостоятельный род, и рысь выделила нам свою хранительницу. Ну, или нас ей, для тренировки божественных навыков. Еще раз простите, это не отражено в вашем личном деле, поэтому мы, ничего страшного, мы не делаем из этого секрета, более того, как вы и сами понимаете, заинтересованы в том, чтобы о нашей богине и о ее имени узнало как можно большее количество людей. Да, разумеется. Так что там с вмешательством, пока я был без сознания, хранительница приходила ко мне, сказала, что вынуждена была вмешаться лично, чтобы спасти меня, вернуть душу в тело. Она же сообщила мне о гибели отца и о том, что принимает меня в качестве главы рода. Может, это следы ее вмешательства? Возможно, возможно. Хотя эксперты говорят, что там есть растительный компонент. Если все так, то наши переживания о потустороннем вмешательстве напрасны, что только радует. Помучив меня еще 1/2 часа уточнением каких-то частностей, жандармы попросили ознакомиться с протоколом и подписать его. Чтение заняло еще 1/2 часа, никто меня не торопил, более того, оба следователя ушли в буфет, оставив присматривать за мной своего писаря. Замечаний не нашлось, подписал каждый лист и был свободен. Благо, что с пером и чернильницей возиться не пришлось, бланки оказались специально зачарованы на однократное срабатывание, почти как наши этикетки, так что достаточно было прикоснуться к выделенной зоне родовым перстнем. По бумаге пробегала серебристая волна, и она словно бы покрывалась тонкой прозрачной пленкой, не позволяющей что-либо исправить в написанном. Как сказал мне сержант, тот самый писарь, эффект видимой пленки пропадает 3 дня, но невозможность внести правки сохраняется. Просто меняется структура бумаги и чернила скатываются с нее. Не будь такого полезного зачарования, даже не знаю, как бы я выкручивался с приклеенной к кровати половиной конечностей. Сержант буркнул под нос, что, мол, есть варианты, но от подробностей воздержался. Когда Мурлыкин с сопровождающим пришли за своим подчиненным и протоколами, я решил, что теперь моя очередь задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, а что с нашими вещами? Рысак, коляска, походное снаряжение, включая холодильный шкаф, оружие, в конце концов. Ну, и личные вещи с документами и деньгами. И, я сглотнул комок в горле, что с папой? В смысле, где его тело? Василий Васильевич вздохнул и ответил. Начну с последнего. Поскольку мы не знали, когда вы очнетесь и очнетесь ли вообще, тело после проведения всех экспертиз и истечения срока безопасного хранения было кремировано вчера в городском крематории города Осиповичи в присутствии матери вашего отца, вашей бабушки. Часть вещей, в частности, документы, она забрала с собой. Конь, пролетка и все вещи, которые были найдены в ней и на теле вашего отца, за вычетом забранных родственницей, находятся в Минске, в жандармерии. Конь и пролетка в конюшне, вещи опечатаны и помещены на склад. Сможете забрать их, как только выпишетесь из госпиталя, по первому требованию. Через 1/4 часа после ухода жандармов пришли 2 санитара и сняли с меня шины. После отключения питающих макрофустройства просто опали мягкими тряпочками, которые были упакованы в небольшие сумочки. Наставшие дежурным вопрос о личных вещах посоветовали идти сразу к костеляну нашего крыла, рассказав, где его искать и что говорить. Еще через час неспешных ковыляний по коридорам я снова сидел в своей палате, как оказалось, офицерской, потому и отдельной. Только на столе лежали пряники, половина буханки хлеба, кусок порезанной тонкими ломтиками колбасы и стояли две бутылки лимонада, точнее, одна из них была уже из подонова. Я же чистил ствол своего револьвера, который тоже был найден на теле, точнее, в набедренной кобуре и возвращен вместе с прочим имуществом под роспись в журнале о том, что я получил пакет с личными вещами и, отдельно, что пломба Е, И, В, К, Ж, за номером МОК-31216 в момент передачи не была повреждена. В кошельке шуршали и звенели оставшиеся 32 рубля 18 копеек, во внутреннем кармане лежали три макро, в руках был верный револьвер, и я подумал, что новая жизнь начинается не самым худшим образом. Можно жить, и не просто можно, а нужно. Утром вечерний заряд оптимизма был изрядно растрачен, но окончательно не утерян. Сначала санитары, пришедшие с уборкой, разбудили в 6 утра. Да, дома я вставал и раньше, но здесь и сейчас не было никаких сил и желания шевелиться. Затем меня обругали за то, что я хранил продукты в палате, оказывается, их надо было отнести в специальную буфетную и поместить в защищенный от вредителей шкаф, подписав, чье это. Откуда бы еще знать про такие порядки, если до этого в больнице никогда не лежал? Дежурный врач, убедившись, что за ознакомление с правилами внутреннего распорядка я не расписывался, и вообще только вчера очнулся, слегка снизил напор, но пообещал напоследок, если придут тараканы, ловить будете лично, всех до единого. Потом меня опять обругали, за найденный под подушкой револьвер, ну, как найденный, выпавший на ногу очередному санитару, который пришел постель перестилать, оказывается, тоже не положено, надо сдать в сейф в приемном отделении и потом получить при выписке. Кстати, оказалось, что санитары здесь, из числа нестроевых, то есть лиц, поступивших на службу в армию, но негодных по здоровью к службе в боевых подразделениях или те, кому какие-либо принципы или обеты запрещают брать в руки оружие. Одному из таких, кстати, револьвером по ноге и досталось. Я уж было ждал повторения истории в Бобруйском зверинце и прикидывал, что вряд ли убегу, но он оказался вполне вменяемым, за исключением заскока насчет оружия, человеком, и рассказал мне довольно много по принятым в госпитале обычаям. В конце даже угостил его пряниками из второго, не найденного утром пакета. Так что пришедшего утром с обходом палатного врача я встретил вопросом о том, где можно ознакомиться с теми самыми правилами и куда сдать оружие. Он удивился, но объяснил. А после нескольких манипуляций, сопровождаемых вопросами вида, а так болит, а так, а если я сделаю вот так, распорядился снять фиксатор с ключицы, но запретил давать на нее сильные нагрузки еще 2 недели. После тихого часа пришли жандармы со словами, что у них все готово для проверки наличия у меня родовой способности. В другой ситуации саму идею проведения такой проверки можно было бы счесть грубым оскорблением и поводом для дуэли, но сейчас она была процессуально обоснована, вот какие выражения выучил. Ну, и мое согласие было получено. В комнате, куда мы все зашли, стояли на пронумерованных от руки листах пищи и бумаги 4 стакана с жидкостью разной степени белесости. Кроме жандармов были еще знакомые писари 2, представленные мне как понятые. Мурлыкин успокоил меня, что они уже под клятвой, требующие не раскрывать детали того, что увидят и услышат сегодня в этой комнате. После проведения ритуальных действий с внесением в протокол данных о том, кто, когда и зачем собрались, мне предложили подойти к образцам и по очереди дать описание содержимого стаканов. Первый стакан – самогонка. Обыкновенная сельская самогонка, не худший вариант, древесного спирта немного, в условно безопасных пределах. В том смысле, что вряд ли кто-то выпьет столько, чтобы за раз отравиться или зрение потерять. Но часто такое пить – так себе затея. Сивуха, а также синильная кислота и ее соли, присутствуют в заметном количестве. Головы отсекли рановато, а хвосты, наоборот. Но, опять же, выпить столько, чтобы это стало основной причиной отравления, вряд ли удастся. Я мог бы рассказать и подробнее, указав содержание в граммах, но решил лишнего не показывать. Ах, да, винного спирта здесь. в пересчете на градусы где-то 36-38. Как для сельской местности, так даже и неплохо, не худший вариант, но в семейной корчме такое продавать бы не стал. Стакан номер два. Я чуть было не отбросил в сторону, как когда-то, себя и стакан в руках удержал, но Василий Васильевич заметил, как меня передернуло. Что-то случилось, Юрий Викентьевич. Отрава. Тут, в стакане, самый настоящий яд от насекомых. Он такими белесыми кристаллами, вонючими, продается для фермеров. Хлорофос называется. Его сюда кто-то добавил. Не слишком много, но стакана хватит, чтобы голова закружилась и нарушилась координация. В остальном, как первый стакан, только разбавленный где-то до 30 градусов. Пока я говорил, среди жандармов наметилось оживление. Результат их явно заинтересовал по каким-то их соображениям. Я подождал минут 5, пока шебуршание не закончилось, но поутихло. За это время успел прополоскать рот от фантомного привкуса, принесенной с собой минеральной водой местного, кстати, разлива. Я могу продолжать? Да, конечно, простите великодушно. Просто благодаря вам в парочке дел появились новые варианты. Третий стакан. ХМ. Это что, шутка какая-то, или подменили образец? Что именно вы имеете в виду? Тут вообще не спиртной напиток. Это похоже. Да нет, не похоже, это и есть молоко, сильно разведенное водой. Да, все правильно. Это небольшая контрольная. В общем, тестовая проба. Продолжайте, пожалуйста. Странные люди. Кого и на что они этим проверяют? Четвертый стакан. Фу, гадость. Эта дрянь даже хуже той, что с хлорофосом. Похоже на то, что какой-то жадный дурак собрал то, что нормальные люди выливают, то есть головы, иначе говорят первач, и хвосты, и смешал их вместе. Количество сивухи такое, что можно клопов морить, а древесного спирта. Со стакана, если повезет, не ослепнешь, с бутылки гарантированно умрешь. Жуть и кошмар, короче говоря, но и винного спирта немало, где-то градусов 45 крепость этой отравы. Снова оживление и шушуканье. Минут через 10 меня позвали подписать протокол, а потом, когда все, кроме двух следователей, вышли из комнаты вместе с образцами, младший вдруг сказал: «Господин Рысюхин, у нас есть в отношении вас некое подозрение и связанное с ним взаимовыгодное предложение». Глава 14. «Вы в чем-то меня обвиняете?» Я был разом и удивлен, и возмущен, и, что уж тут скрывать, напуган. «Нет-нет, простите моего младшего коллегу», он не совсем точно выразился. «Не столько подозрение, сколько предположение. Ни в коем случае не пытаясь нарушить вашу конфиденциальность в части родовой способности, тем не менее, мы имеем основание предполагать, что вы получаете от нее намного больше данных, чем сказали нам». «Да, спасибо, Василий Васильевич, именно это я и имел в виду. Мы опираемся на ваше точное определение крепости напитков, и не только». «Нет-нет, ничего не говорите, не надо. У нас есть просьба. Можете ли вы сделать более детальный анализ образцов, который будет оформлен отдельным протоколом? Это поможет нам в расследовании одного дела, где уже насчитывается более двух десятков тяжело пострадавших. И благодаря вашему анализу мы уже получили несколько новых мыслей, но, чтобы оформить эти шаги процессуально, нужен документ. Если хотите, сделаем анализ анонимным, точнее, за подписью эксперта-криминалиста, закрыв подробности экспертизы грифом ограничения доступа. И как раз с этим связано наше предложение. Мы предлагаем вам поступить на службу в качестве внештатного». Евгений Миронович поднял вверх указательный палец, подчеркивая данное слово, «внештатного сотрудника экспертно-криминалистического отдела. Нам это даст возможность официально ввести ваши показания в дело, вам некий статус, выслугу лет, в том числе и по статской службе, а также пусть и небольшое, но жалование, и личную номерную печать эксперта-криминалиста, которой вы сможете заверять данные анализов без раскрытия своей личности». Мурлыкин подключился, демонстрируя полную открытость. «Конечно, это наложит на вас некоторые ограничения и может стать источником беспокойства. В частности, вам будет нужно оповещать об отлучке с постоянного места жительства более, чем на сутки, просто чтобы было известно, где вас искать в случае необходимости. Ну, и вероятность проводить срочные анализы, уведомление о чем может прийти в любое время суток». Минский жандарм, видя мои колебания, бросил на чашу весов очень увесистую гирю. «Если вызовов или иных поводов для связи будет много, то мы будем ходатайствовать об установке в вашем доме в Смолевичах телефонного аппарата. Это был бы очень весомый вклад в репутацию мою и рода в целом. На нашей улице личного телефонного номера не было ни у кого. Из всей нетитулованной шляхты гордых, а иногда даже очень гордых, обладателей такового было ровно трое, плюс служебный телефон дома у Сурипкиных, установленный от леспромхоза. Правда, после появления за границей, а потом и у нас в столицах такой вещи, как мобилет престиж домашнего телефона начал было падать, но как начал, так тут же и прекратил. Общество пришло к мнению, что это дорогая игрушка, она где-то там, а свой телефонный номер, он здесь, на земле. Разные лиги, если спортивным языком говорить, хотя скорее всего номер будет тоже служебный, но об этом можно не распространяться. Я поймал себя на том, что размышляю о плюсах и минусах своего телефона так, будто его установка дело уже решенное. Ну надо же, а не хотелось бы раскрывать секреты рода и своей способности просто так, но для дела, тем более, что я рассказывать-то ничего и не буду. Ладно, давайте еще раз посмотрю эту вашу отраву и запишу, что смогу. А насчет предложения, можно, я еще немного подумаю, хотя бы до выписки. Подумать, это всегда нужно и можно, но не слишком долго. Просто хотя бы из-за того, что нам в том и другом случае по-разному протоколы экспертизы оформлять придется. Что до травы, то она не наша, но смысл я понял. Вам эти образцы подойдут, или нужны новые? Подойдут, я же в ходе проверки их не расходую. А штатные наши эксперты порой еще как расходуют, внезапно развеселился Евгений. Коньяка контрабандного так до 3 литров может уйти на КХМ. Многозначительно прокашлялся Мурлыкин. Вот интересно, он минскому коллеге не начальник никоим образом. Служит в разных отделениях и в разных губерниях. Более того, подпесок приставлен к нему надзирающим, а как сумел задавить авторитетом. Ушлый дядька, с таким надо осторожно и внимательно. Хотя Мироновичу не его опыт, которого всяко больше, чем у меня, ни подготовка, ни служебные инструкции не помогли. Следующие 10 минут я потратил на то, чтобы записать на 2 листочка расшифрованный мною состав 2 стаканов. Понятно было, что написанное мною являлось не более, чем черновиком будущего протокола, хотя бы потому, что я не знал названия некоторых веществ, которые мой родовой дар определял как яды. Приходилось описывать их, как выразился тот же Мурлыкин, органолептические свойства, запомнить бы выражение, и воздействие на организм. Заодно записал последствия для человека, если он выпьет стакан той и другой гадости. Ощущения при этом пережил те еще, но старался не показать виду, в том числе и для того, чтоб не давать лишней информации о действии моей способности. Честно говоря, не понимаю всей секретности вокруг нее. Нет, сам факт наличия, если о нем никто не будет знать, может спасти от попытки отравления, например. Но если все будут знать, что я чую яды, то и травить не будут. Ага, и сунут ножик под ребро вместо этого. Ладно, раз не понимаю, то действую, как папа учил. Делаю, как старшие сказали, пока сам не пойму, что к чему и почему именно так. Оставив жандармов расшифровывать и пересчитывать в какие-то свои нормативные показатели написанные мною граммы на стакан, я отправился в буфет. Фантомный мерзкий вкус образцов минеральная вода смыть не могла, нужно было что-то с не менее ярким, но более приятным букетом. На вечернем обходе врач сказал, что физическое здоровье мое хотя еще и не пришло в полную норму, но уже позволяет выписываться. А вот за последствиями повреждения тонких тел он считает нужным пронаблюдать еще хотя бы 3 дня. На мой вопрос о том, кто будет оплачивать мое пребывание в госпитале, если жандармы уже получили все, что хотели, Александр Семенович сперва отмахнулся, потом разъяснил, что проведет это своей властью заведующего отделением как расходы на научную работу, которую заведение должно проводить наряду с лечением пострадавших. Он пытался растолковать мне суть своей работы в целом и роль в ней моего случая, но быстро прервался, увидев, что я во всем этом понимаю только отдельные слова, в основном, предлоги. Потом, правда, смутился и, упомянув об относительной скудности ассигнований на научную деятельность, спросил, как я отнесусь к переезду в другую палату, рассчитанную на 3 постояльцев. Вы не подумайте дурного, юноша, конечно же, с учетом всех сословных приличий. Палата для младшего офицерского состава, в основном попадает молодежь лет около 25, в званиях от прапорщика до подпоручика, повредивших себе каналы, и вам веселее будет, и страховщики не станут бушевать, тем более, что обоснование имеется, и более, чем веское.